Эпилог, бонус. Денис Константинович Лековицкий был весьма успешным человеком. У него было все: прекрасная должность в клинике, принадлежавшей родителям, стабильный доход, шикарная квартира, купленная у друга сравнительно недавно за смешную цену, и привлекательная внешность. Другими словами, Денис обладал всем тем, что полагается иметь завидному холостяку. И, разумеется, молодой мужчина не страдал из-за отсутствия внимания противоположного пола. Правда, не всегда Лековицкий располагал для этого внимания достаточным количеством времени. Да и сил порой не хватало после долгого и изнурительного рабочего дня. Вот и приходилось мужчине в полном расцвете сил обходиться непродолжительными встречами с женщинами, состоявшими на службе закрытого элитного агентства. Дай бог здоровья человеку, подсказавшему Денису, куда именно обратиться, чтобы в обмен на деньги получить качественное и безопасное обслуживание. Словом, Денис был весьма благодарен Нагашеву не только за проданную ему шикарную квартиру в центре города, но и за парочку контактов. В один прекрасный день, когда у Дениса Константиновича выдался свободный вечер, мужчина решил-таки воспользоваться профессиональными услугами жриц любви. Позвонил, договорился, даже примерно рассказал о своих предпочтениях. В итоге Лековицкий поплескался в ванне, чтобы смыть с себя усталость рабочей недели, а когда раздалась трель звонка входной двери, торопливо обмотал полотенцем бедра и пошел открывать. Настроение у Дениса было приподнятым, он планировал скоренько сбросить напряжение, выпроводить проститутку, а потом посмотреть запись трансляции хоккейного матча. У Лековицкого весь вечер был расписан по часам. Секс, матч, сон. И в этом грандиозном плане совершенно не было места для странной девицы, обнаруженной за входной дверью. Девушка выглядела весьма враждебно. Более того, в руках у мадам была бейсбольная бита. Чем могу быть полезен? Вежливо поинтересовался Денис, а сам прикинул, что агентство не могло прислать ему любительницу БДСМ, ведь он четко высказался о предпочтениях. Да и девица была жгучей брюнеткой, в то время как ему, Дэну, импонировали блондинки. «Агентство «Праздник всегда с вами», — выдала девушка, надула пузырь из жевательной резинки и осмотрела Дениса с ног до головы. «Заказ будем обсуждать?» Лековицкий широко улыбнулся. «Заказ? Ну что ж, подойдет и такой вариант. Вероятно, там что-то напутали. Но ведь девчонку прислали. К тому же, если аккуратненько отобрать у нее биту, заставить выплюнуть жвачку, то получится вполне сносный персонаж. А поскольку у Дениса секса не было сравнительно давно, то мужчина был согласен и на такой подвиг». «Можно и обсудить», — кивнул Денис. Распахнул дверь перед барышней и впустил гостью в свой дом. «А вы, я погляжу, уже принарядились», — усмехнулась девушка, бросила взгляд на полотенце Дениса и убрала биту под мышку. «Ты тоже выглядишь шикарно», — ответил Лековицкий комплиментом. «Ну а что? Мама всегда учила его быть вежливым, особенно со слабым полом. С другой стороны, эту девушку крайне сложно было назвать слабой, если судить по уверенным и небрежным взмахам битой. С чего начнем? Отсюда?» С лету поинтересовалась гостья, рассматривая интерьер гостиной. «Или кухня? Коридор, спальня?» Денис заулыбался еще шире. «Вот это подход. Специалиста сразу видно. Готова работать в любых условиях. Спальня там», кивнул Дэн в сторону приветливо распахнутой двери. Барышня пожала плечом, словно говоря «спальня так спальня», и пошагала в указанном направлении. Лековицкий двинулся следом, жадным взглядом изучая фигурку проститутки. «А ведь шикарная девица. Ягодицы прям то, что надо. И сама девушка вся такая ладная, руки так и тянулись потискать стратегически важные места». В паху у Дэна стало напряженно. Возбужденный член заметно натянул ткань полотенца. И Денис подумал, а чего, собственно, стесняться? Не теряя времени, Лековицкий дернул за край полотенца и швырнул ненужную тряпку в угол. «Значит, работать будем здесь?» — произнесла девушка, когда оказалась в центре просторной комнаты. Обернулась и уже громче. «Твою мать, извращенец грёбаный!» Гостья торопливо отпрыгнула подальше от Дениса, вскинула биту, словно собралась обороняться. «Ты какого хрена удумал, придурок?» — прошипела девушка. Денис перестал улыбаться. Признаться, почувствовал он себя крайне неудобно. «То есть ты не проститутка?» — догадался Лековицкий, на всякий случай прикрыл ладонями предательски торчащий орган. Пусть и сделать это получилось не очень хорошо. Ведь тело Дениса четко среагировало на привлекательную девушку, оказавшуюся в его спальне. «Охренел, мамонт!» — возмутилась гостья. «Как врежу сейчас по куполу. Будешь знать, как честных девушек называть шлюхами». «Вот уж не перегибай, красавица!» — примирительно заулыбался Денис, на всякий случай поднял руки вверх, показывая, что безоружен и нападать не собирается. «Шлюхой я тебя не называл. Просто вышло недоразумение». «Недоразумение сейчас из тебя выйдет, если писюн свой не спрячешь», — сурово пригрозила воинственно настроенная девчонка. «Моя старшая сестра называла это пипиркой», — хохотнул Денис, но рукой прихватил подушку и закрылся ею. «Да плевать, хоть дружком зови, хоть пипиркой, а я сваливаю», — фыркнула девушка. «Ты, главное, позвони шефу, чтобы потом ко мне претензий не было». Денис решил, что не сломается, сделав телефонный звонок. Да и раз уж сам накосячил, приняв девчонку за проститутку, то ему и исправлять. Другой вопрос — чем именно занимается агентство «Праздник всегда с вами»? И почему его сотрудница разгуливает по своим клиентам с битой в руке? «Я только телефон возьму, лады?» «Не буянь. Мне мои органы дороги, все без исключения», — говорил Денис, а сам пытался вспомнить, где именно оставил телефон. «А ты их получше прикрывай, нудист престарелый», — четко расслышал Денис, когда на миг переключил внимание на тумбу, чтобы взять свой гаджет. «Чего?» — возмутился Денис. «Да я, между прочим, не старый, просто ты мелочь пузатая». «Да иди ты в задницу», — парировала девушка. «Пуза у меня нет, в отличие от некоторых». Денис по инерции перевел взгляд на свой живот. Да врет она. Ликовицкий исправно посещал тренажерку, да и с такой адской беготней на работе у пуза и крохотного шанса не было появиться. «Ты совсем ослепла, да?» — недовольно прищурился Денис, а потом и понял, что закипает весьма серьезно. Взял, да и отшвырнул подушку обратно на кровать. «Вот где ты пузо нашла, мелкота сопливая?» «Сейчас вмажу», — пригрозила девушка. Денис только ноги расставил на ширине плеч и руки скрестил на груди, представая, так сказать, во всей красе перед собеседницей. «Ты это, в руки себя возьми, то есть убери его. Какого черта он в мою сторону так угрожающе смотрит?» Возмущалась девушка, покрываясь румянцем. Денис совершенно честно пытался не засмеяться. Ситуация вдруг показалась ему комичной. А ведь он всегда считал себя крайне сдержанным, рассудительным, серьезным. Но сейчас стоит и хвастается своими внешними данными. Уму непостижимо. «Ну, тут ты сама виновата», — хохотнул Денис. «Очевидно, что ты нашла с ним общий язык. Выходит, он желает с тобой познакомиться поближе». «Так, ясно. Стой там и дружку своему передай, что здесь ему ни черта не обломится», — прищурилась девушка. «Живо звони моему начальству». Ликовицкий абсолютно серьезно осознал, что девчонка ему нравится. Он уже и о проститутке успел позабыть на фоне разборок с прелестной валькирией. Ведь и вправду воинственная дама, почтившая его своим присутствием, выглядела крайне соблазнительно и интригующе. Денис не успел разблокировать телефон, позвонили в дверь. Выходит, явился заказ Ликовицкого. «Ты никуда не уходи, я быстро», — скомандовал он, торопливо захлопнул двери спальни, завернулся в простыню и пошел открывать. За дверью стояла разукрашенная девица с белоснежными волосами в короткой юбке, больше напоминавшей широкий пояс, с глубоким декольте на блузке и ярко накрашенными губами. Рабочими такими губами, если уж откровенно. Денис понял, что там, в спальне, его ждет экземпляр куда более привлекательный. Очевидно, что секс ему сегодня не обломится, зато впечатлений будет масса. Не вдаваясь в пояснения, Денис оплатил услуги по указанному тарифу и выпроводил жрицу любви. Осталось вернуться в спальню и как-то продолжить знакомство. Благо, что по дороге Денис умудрился отыскать футболку и джинсы, сменил простыню на одежду и вернулся в клетку с хищницей. Иначе гостью и не назовешь. От нее исходили такие осязаемые волны агрессии, что Денис призадумался о целесообразности своего решения. Мелькнула мысль, а не зря ли он все затеял. Девушка сверлила его убийственным взглядом, поигрывала битой в руке, но избегать не торопилась. «Я только что сама позвонила шефу. Они заказы перепутали. Номер дома соседний», — ровным тоном произнесла девушка. «Так что фирма приносит извинения за причиненные неудобства. Разрешите откланяться?» «Не разрешаю», — широко улыбнулся Денис. «У меня в планах ужин и хоккей, а компании нет». «Послушайте, товарищ, мне еще с клиентом встречаться», — возразила девушка. «Некогда мне, времени нет». «А чем твое агентство занимается?» Как бы между делом поинтересовался Денис, не собираясь сдвигаться с пути девушки, закрывая своей высокой и широкоплечей фигурой дверной проем. «Ну, мы готовим вечеринки, оформление помещений, корпоративы, выездные мероприятия», — пробормотала девушка, а потом теряя терпение. «Слушай, друг, недоразумение вышло. Давай я исчезну, как будто не было меня, а?» «Мероприятие?» — эхом повторил Денис. «Считай, что я твой новый клиент. У меня как раз новоселье». «Так не делается. В очередь запишитесь по телефону», — пробормотала девушка. «Диктуй», — усмехнулся Ликовицкий. Славный представитель агентства «Праздник всегда с вами» послушно продиктовала номер телефона. На самом деле, сегодняшний день был последним рабочим. Завтра Ульяна Денисова станет безработной. Потому что характер у нее склочный, а клиенты попадались нервные. Другими словами, вчера девушка наткнулась на толстопуза, который решил устроить в своем загородном доме мальчишник, как раз в тот момент, когда Денисова занималась украшением детской комнаты по случаю дня рождения толстопуза-младшего. Пришлось Уле применить всю силу своего природного обаяния, а также использовать умение владения техникой удара. Другими словами, вечеринка у толстопузов не состоялась по причине госпитализации хозяина. И, конечно же, он оказался близким знакомым шефа Денисовой. В итоге девушку уволили без выходного пособия, заставив отработать еще день. Теперь же, волею случая, Ульяна оказалась в доме странного обнаженного красавца. И да, хорошо, что он отыскал шмотки, потому что вид мужских прелестей девушку не только смущал, но и вгонял в дикий транс. «Я договорился, Ульяна», — радостно заявил мужчина, который вновь вышел из спальни для переговоров, а теперь вот вернулся еще и улыбался так, словно получил внеплановую премию. «Мне сказали, что Ульяна Денисова свободна, как ветер. И поскольку ты лишила меня приятного вечера в обществе продажных дам, то придется тебе скрасить мой выходной». «Задолбал уже», — возмутилась Ульяна. «Я же сказала, что не шлюха». В ответ Денис рассмеялся, подмигнул девчонке, гостеприимно распахнул дверь спальни. Правда, не забыл предварительно запереть входную дверь на замок, а ключи спрятал. Вдруг мадам решит сбежать. «И это прекрасно, Ульяна Денисова», — улыбался мужчина. «Тебе всего лишь придется посидеть со мной перед телеком, поесть пиццы, развлечь беседой, а после я тебя даже домой подброшу». «И дружка своего будешь держать подальше от меня», — на всякий случай уточнила Ульяна. «Думаю, ты уже достаточно насмотрелась на сегодня», — подмигнул Денис. Ульяна смотрела, как странный мужик уходит от нее в сторону гостиной, а там, по словам хозяина квартиры, уже поджидала теплая аппетитная пицца. И да, девушка действительно была голодной. Почему бы и не поесть за счет клиента, если уж подвернулась такая возможность? Денис Лековицкий привык держать свое слово, поэтому выполнил все, о чем пообещал девушке. Накормил, привез домой. И настроение было отличным, замечательным даже. И все это без секса, что удивительно. Ведь Денис чувствовал напряжение во всем теле, особенно в некоторых стратегически важных местах. Но слово дал, значит, придется потерпеть. Однако Денис не поленился, узнал важные подробности из жизни случайной гостьи, такие как адрес и личный телефон. Словоохотливая секретарша директора агентства «Праздник всегда с вами» поведала Денису о том, что Ульяна Денисова проживает вместе с бабушкой, никогда не была замечена в скандалах. За исключением недавнего события. Денис заинтересовался. Ведь неспроста девчонка приходит в дома клиентов, вооруженная битой. И от этого стало погано. Он и сам толком не понял, зачем ему все это нужно. Свободного времени и без того немного. Но эта ситуация никак не отпускала Лековицкого. Что-то настойчиво зудело под ребрами, чесалось, требовало выхода. И Дэн решил восстановить справедливость. Заручился поддержкой очень хорошего знакомого и появился в доме того самого клиента с толстым пузом и наглой мордой. Спустя час Денис возвращался домой. После продуктивного разговора с клиентом Ульяну пообещали восстановить в должности. Более того, и зарплату должны были поднять. Потому что милая и добродушная секретарша по великому секрету сообщила Денису и то, что девчонку ущемляют в финансовом плане. В итоге все так и получилось. Уже через день Денисова вернулась на работу, получила массу извинений, премию на текущий счет и отличное настроение. А покидая офис агентства, девушка перекинулась парой фраз с Марией Михайловной, секретарем шефа. От женщины Ули и узнала о том, кому ей выражать благодарность за светлую полосу в ее хмурой жизни. Ульяна оказалась на распутье. Стоит ли идти к странному мужику-красавчику домой, чтобы поблагодарить? Либо же сделать вид, что так и должно быть? Ну, мало ли, красавчик таким образом привык нести в мир добро и справедливость. Чёртов Робин Гуд. Словом, Ульяна долго размышляла на эту тему. А потом решила. Ведь мужик мог и не выпустить ее из квартиры, снасильничать, поизмываться. Но вместо этого накормил, развлек, хоккей показал, домой отвез, еще и с работой помог. Уникум какой-то. Ульяна купила небольшой торт в ближайшей кулинарии и поехала по уже знакомому адресу. Красавчика по имени Денис не оказалось дома. Что ж, не судьба. С легким сердцем Ульяна вышла из дома нового знакомого, огляделась по сторонам и в припрыжку помчалась к припаркованной старенькой тачке. Дел у Денисовой было еще много. А тортик они вдвоем с бабушкой и съедят. Тоже выгода. Но до парковки девушка не дошла. Абсолютно случайно споткнулась о высокий бордюр, рухнула на асфальт и во время непродолжительного полета выпустила торт из рук. Красивая коробка перевернулась в воздухе и благополучно приземлилась на капот паркующегося автомобиля. Ульяна лежала на спине, рассматривая удивительно звездное безоблачное небо. Ведь действительно красиво. Не каждый день такое небо можно увидеть в пределах города. А над ней склонился Денис, нахмурился, заслонил собой всю эту красоту. «Интересно лежать. Чем ударилась, где болит? Лучше не двигайся пока», — говорил Денис спокойно, четко, громко. Ульяна скосила взгляд на мужское лицо, хотела высвободить свое запястье из цепкого захвата теплых пальцев. Но мужчина держал крепко, еще и смотрел на циферблат своих наручных часов, будто считал пульс. Следом и вовсе принялся рассматривать ее всю, ощупывать затылок и шею ловкими пальцами. «Выходит, ты врач?» — догадалась девушка. «Значит, падение твоих мыслительных процессов не нарушило», — усмехнулся Денис. «Торт твой?» Ульяна проследила в указанном направлении. Ее красивенький, вполне вероятно, что и вкусненький торт красовался белой размазнёй на капоте внедорожника. «Отмывать придется», — пробормотала Ульяна. «Забей, все равно на мойку хотел поставить», — улыбнулся Денис. «Есть хочу. Составишь компанию? Вон там, через дорогу, вполне прилично кормят». Денис мотнул головой. Ульяна не торопилась вставать. «Боже, ведь позор такой». Круче было только, когда она оказалась в спальне Дениса, сбитой в руках. Но и сейчас ситуация выглядела не очень красиво. Ужас просто. «Слушай, давай ты отвернешься, а я тихонько свалю», — негромко предложила Ульяна. «А за торт, прости, случайно получилось». Денис смотрел на девушку, лежавшую на асфальте. Мужчине пришлось присесть рядом, чтобы было удобнее осмотреть Улю на предмет повреждений. А когда ничего не обнаружил, так и остался рядом. И что уж скрывать, а слегка переволновался. Ведь прекрасно знал, что можно очень неприятно удариться при таком падении. Да и девчонку не хотелось отпускать. Кто знает, куда она опять влипнет. А так, будет под его Дениса присмотром. «Если в ресторан не хочешь, можно по традиции, у меня и с пиццей. Что думаешь?» — не сдавал позиции Денис. «Думаю, как побыстрее и незаметнее испариться отсюда», — честно ответила Ульяна. Денис вдруг перехватил тонкую, прямую, сжатую в кулак ладонь. Расправил длинные пальцы, сжал хрупкую руку своей. «Давай знакомиться заново. Денис Лековицкий», — проговорил мужчина. «Мне опять придется смотреть на твою пипирку?» — хмыкнула девушка, села, воспользовавшись помощью Дэна, пожала руку в ответ. «Сегодня, пожалуй, обойдемся», — подумал Денис. «Уверяю тебя, за 2 дня с моей пипиркой ничего не произошло. Состояние прежнее». Ульяна расхохоталась. Нет, странный мужик ей попался. Красивый, конечно, прикольный, но дико странный. Денис все же уговорил Ульяну на ужин, после которого молодые люди прогулялись по окрестностям. Время летело незаметно. Денису, несмотря на изнурительную смену в клинике, совершенно не хотелось спать. Он отвык от прогулок, отвык от свиданий. Вернее, у него их и не было толком. А ведь лет ему уже сравнительно немало. Давно не пацан, слегка за 30. Но сейчас Денис чувствовал себя юнцом на втором свидании, когда первое прошло так себе, а девчонка все равно дала второй шанс. И прощаться не хотелось. Но Денис видел, что Ульяна устала. Ей пора домой. Вот и пришлось провожать девчонку до парковки, на которой осталась древняя колымага Денисовой. И то ли звезды так сложились в эту ночь, то ли сама судьба благоволила Лековицкому, но машина Ульяны не завелась. Почихала, покряхтела и заглохла. И телефон у девчонки разрядился. Денис, не задумываясь, соврал, что и у него телефон умер, но ведь есть вполне приемлемый выход. Подняться в квартиру к Дэну, где есть все, включая зарядное устройство, стационарный телефон, даже номер эвакуатора. Ульяна согласилась. А что ей еще оставалось, если даже сама природа все решила за них? Неожиданно начался проливной дождь. Вся одежда моментально промокла. Сидеть в машине, где не работала печка, то еще удовольствие. Да и заставлять Дениса торчать с ней в непогоду или попросить отвезти ее, Ульяну, домой, на другой конец города, тоже не вариант. Почти весь дом уже спал. Молодые люди воспользовались лифтом. Крохотная кабинка давила со всех сторон. Ульяна нервничала. А потом вдруг перестала дергаться без повода, потому что уверенная рука Дениса обхватила ее затылок. «Хорошо, что Бита сейчас не с тобой», — сипло произнес Денис. «В машине осталось. Могу сбегать». Так же тихо прошептала девушка, но не отстранилась. Дэн свободной рукой коснулся шеи Ульяны, скользнул к щеке, а девчонка накрыла мужское запястье своими пальцами. Денис на миг задумался. Оттолкнет или нет. Но Ульяна только не смело улыбнулась, подняла голову и заглянула в глаза Лековицкому. Денис Константинович окончательно понял, что увяз он в этих глазах, в которых таилась капелька насмешки и необъятное тепло. Волшебную тишину нарушила негромкая вибрация, источником которой, конечно же, был телефон Дениса. «Врун!» — выдохнула Ульяна. Но лифт уже достиг места назначения, а терпение Дениса иссякло. В квартиру молодые люди буквально ввалились. Ульяна и слова не могла вымолвить, нечем ей было возразить. Да и как здесь возражать, если такой знойный красавчик откровенно и жадно целовал ее? И воздуха не хватало, и мысли путались. А тело послушно отвечало на каждую ласку Дениса. Денис лежал и смотрел в потолок. Невероятное чувство, оказывается, непостижимое, настолько светлое и необходимое, что Денис уже и не представлял себя без него. Всего за несколько часов его жизнь изменилась. Бесповоротно и окончательно. Ульяна спала, устроив голову на его подушке. При этом Денису пришлось спать так, затылком на матрасе. И одеяло отобрала. Вредная девчонка. Но Дэн не возражал. Его все устраивало. А больше всего устраивало то, что Уля теперь принадлежала ему. Однако самым главным удивлением и подарком сегодня стало то, что он был у девчонки первым. Вот теперь он понимал свою родню. Даже Руса понимал, от которого ему прилетело по морде из-за Маруси. Но это все мелочи. Главное, у него появились новые приоритеты. Да такие, что не сдвинуть, не изменить. Да он и не хотел. Уля сопела, приоткрыв припухшие от поцелуев губы. А у Дэна внутри разливалось тепло. И, разумеется, просыпалось желание. А вместе с желанием потребность в этой девчонке. Более того, хотелось разбудить Ульянку, уговорить на абсолютно нелогичный и импульсивный шаг. Приняв такое решение, Денис крепко уснул. А проснувшись, понял, что Ульяны в квартире нет. Денис понял, что даст ей немного времени, буквально до вечера. Потому что сейчас ему нужно мчаться на работу. Но вечером они непременно встретятся. Так и случилось. Но Денису пришлось изрядно помотаться по городу. Потому что у его девчонки были срочные и неотложные дела. Денис терпеливо ждал, пока все эти важные дела закончатся. А на деле понимал, что девчонка тянет время. Пришлось идти на крайние меры, перекинуть Ульяну через плечо и отвезти домой. Так и началась несвободная жизнь Дениса Ликовицкого. Полная смеха, бессонных ночей, свиданий, даже ревности. И по этой причине Дэн стал мишенью насмешек и подколов со стороны родни. Потому что все знали, что у Дениса есть девушка, но никто ее пока не видел. Однажды у Дениса окончательно лопнуло терпение. Мужчина затащил Ульяну в машину и повез знакомить с роднёй. К счастью, в это же время родители гостили у Заверенных. Значит, не придется собирать родственников дважды. Ульяна дико нервничала. Всеми силами девушка пыталась избежать такого важного шага, как знакомство. А вдруг ее не примут в семье парня? Что, если Денис одумается, решит, что они не пара? Словом, Ульяна переживала всю дорогу. Но Денис удивил ее. Оказалось, что они не доехали до той самой деревни, где жила сестра Дэна со своей семьей. Денис остановил машину рядом со странным деревом. Недалеко был припаркован чей-то автомобиль. Ульяна видела, как ее любимый мужчина разговаривал с водителем. А потом незнакомая тачка скрылась в ночи. Денис распахнул дверь для Ульяны, попросил выйти. «Ты, главное, не волнуйся», — прокашлялся Денис, не выпуская ладони Ульяны из своих. «Я ведь не страшный совсем, да?» «О, конечно, нет», — улыбнулась Уля. «Мне даже твоя пипирка очень нравится». «Вот о ней и хотел бы с тобой поговорить», — также серьезно продолжил Денис. «Как насчет того, чтобы владеть моей пипиркой на законных основаниях?» «Приму любой твой положительный ответ». «Не очень поняла». Уже не так уверенно улыбалась Ульяна. «Я сверил твой график. Мария Михайловна говорит, что в эти выходные ты свободна. Заказов нет. И у меня выходные. Что скажешь?» Немного нервничал Денис, пытливо всматривался в глаза любимой. «Скажу, что можем подольше поспать, раз уж у нас выходные», — продолжила Ульяна. «Заодно и поженимся», — решительно кивнул Денис. «Ты с ума не сошел?» — на всякий случай уточнила девушка, а Дэн в ответ широко заулыбался. «Думаю, давно. Первый же день, когда с тобой познакомился», — рассмеялся Денис, потянул девушку за собой, прижал ладонью к стволу дерева. «Быстренько загадаем желание и поедем к моим». «Вот же шустрый ты у меня, Денис Константинович», — расхохоталась Ульяна. «Зря смеешься, женщина», — покачал головой Денис, а сам, не замечая выражения лица Ули, проговорил, обращаясь к дереву. «Хочу, чтобы эта девушка стала моей женой, любила меня, баловала, обожала все части моего тела, включая пипирку, и чтобы родила мне парочку деток, можно сразу тройню». «Жадный жук», — прошептала Ульяна, и почему-то ей хотелось плакать от счастья. «И хитрый». «Все так», — кивал Денис. «А еще люблю тебя». Ульяна кивнула, скопировала жест Дениса, прикоснулась ладонью к шершавому стволу дерева, вздохнула. «Хочу, чтобы этот мужчина стал моим мужем. Любил меня, баловал, обожал все части моего тела. И да, все же придется родить ему детей. Денис не стал ждать, пока дерево исполнит его желание. Нужно брать все в свои руки. Вот и Денис взял. Свадьба Дениса и Ульяны прошла весьма скромно. Просто жених хотел максимально приблизить столь важное событие, да и невеста не слишком сильно возражала. Торжественный ужин состоялся в небольшом уютном ресторанчике за чертой города. Приглашенных было немного, но среди них, конечно же, оказался и Руслан Рустамович Нагашев. Мужчина с гордостью разглядывал свою крепкую дружную семью, собравшуюся за столами. Да, многое изменилось за последние годы. Его дети обзавелись настоящими друзьями, семьями, детьми, а он — внуками. Сердце привычная пустота заполнилась новыми эмоциями. Теперь он не чувствовал одиночества, с которым жил после смерти жены. Сейчас жизнь Нагашева-старшего заиграла яркими красками. А за столиком вместе с молодыми сидела интересная женщина. Волосы красиво уложены, пусть и пепельно-седые, неброские украшения на ухоженных руках, одежда скромная, но выдавала присутствие вкуса у хозяйки. Словом, Руслан Рустамович крайне заинтересовался дамой. А ведь силу Нагашева-старшего хватало на весьма молодых девиц. И выбрать он мог любую. Но взгляд цеплялся за ласковую улыбку и ярко-голубые глаза, в которых пряталась тайна. «А что за дама рядом с Дэном?» Вскользь поинтересовался Нагашев-старший у Руса. «Ты про бабушку Ульяны?» — смекнул Рустам. «Ты чего, бать? Тебя ж молодых подавай. А Полина Ильинична твоя ровесница». «Мне кажется, помладше будет», — подметил отец Рустама. «Пойду тряхну стариной». «Ну давай», — рассмеялся Нагашев, приобнял жену, подхватил сына и устроил его на коленях. Руслан Рустамович давненько не танцевал. Да и не по статусу ему, но раньше, лет 30 назад, вполне неплохо справлялся с таким делом. А вот Полина Ильинична отказала кавалеру. Смерила статного привлекательного мужчину строгим взглядом и продолжила беседу с новоиспеченным мужем внучки. Нагашева такое положение вещей не устроило. Но ведь не учинять же разборку с женщиной, отказавшей ему в танце. Руслан Рустамович решил отложить этот вопрос, по крайней мере, до утра. Утром в квартире Полины Ильиничны раздался звонок. Прибыл курьер с цветами, а следом Руслан Рустамович собственной персоной. Полина Ильинична рассудила здраво, что не стоит гнать мужчину в 9 утра из дома, предварительно не накормив домашними оладушками со сметаной и вареньем. На следующий день, по проверенной схеме, Нагашев появился на пороге квартиры Полины Ильиничны. На этот раз с продуктами. Мужчина справедливо решил, что теперь наступила его очередь поражать даму кулинарными шедеврами. Завтрак, на удивление, получился вкусным. И Полине Ильиничне стало неудобно гнать гостя так скоро. Женщина усадила его рассматривать семейные фотографии. Следующие две недели проходили схоже. Нагашев появлялся в квартире Полины Ильиничны, иногда готовил сам, чаще хозяйка баловала его домашними блюдами. Ведь внучка переехала к мужу, а жить одной Полине Ильиничне было скучно. И готовить не для кого. А здесь такой экземпляр с неуемным аппетитом. «Приехала бы ты ко мне, Поль», — как-то обронил Руслан Рустамович. «Вы, Руслан Рустамович, наверное, головой приложились по пути. Я давно говорила, что в подъезде у нас дверные проемы больно низкие», — спокойно ответила Полина Ильинична. «Не доводи до греха, Полина», — пригрозил Руслан Рустамович. «Ты мне еще на свадьбе Ули понравилась. Только непонятно, с какого перепугу бегать от меня решила». «Дурак, потому что», — вполне спокойно ответила Полина Ильинична и отвернулась. «Ты на себя погляди. У тебя часы стоят, как моя квартира. Да, наверное, весь дом этот наш. И на меня глянь. Какие гости, Руслан? Одумайся». «И кто из нас дурак, Полина Ильинична?» — усмехнулся Руслан Рустамович. И слушать свою даму не стал. Велел ребятам ее вещи собрать да перевезти. Не хотела в гости, значит, поедет жить. В конце концов, имеет он право урвать у судьбы кусок счастья. Пусть и разменял седьмой десяток, но жизнь ведь не закончилась. Родные и друзья Нагашева были не очень удивлены, узнав, что закоренелый холостяк обзавелся спутницей. И загородный дом Нагашева с легкой руки Полины Ильиничны превратился в теплое, уютное гнездышко. А самого Руслана Рустамовича больше не тянуло на подвиги. Большую часть всех дел Нагашев передал помощникам, а все свое свободное время проводил с Полиной и внуками, которых с каждым годом становилось все больше. Конец.